царица Нефертити. Мало кто не слышал этого имени. При всей условности его звучания и перевода, потому что древнеегипетские иероглифы переводить очень трудно, это некий комплекс значков, звуков, букв. Но мало кто не слышал этого имени и не связывал его со знаменитым фараоном Древнего Египта Эхнатоном. Она была супругой этого царя, царя-реформатора, можно сказать, фараона-еретика. Время их жизни приблизительное, вторая половина 4 века до новой эры. Звучание ее имени тоже условно, поскольку древние египтяне в своей иероглифической письменности не обозначали гласных звуков, и мы не знаем, как точно звучало имя. Но один из предполагаемых переводов этого имени «Прекрасная пришла» удивительно подходит этот перевод, эта трактовка имени к этой удивительной фигуре. И то здесь изумляет. Наверное, портреты, скульптурные портреты Нефертити, а их несколько, два лучших из них находятся в Берлине. Сейчас объясню, почему. Этот портрет изумляет всех, кто его видит, длительное время, ибо найден он в середине 19 века, изумляет совершенством исполнения скульптурного и совершенством объекта, с которого вылеплено это лицо. Красота идеальная, почти неземная, с взглядом, обращенным в вечность. Вот так примерно представляется Нефертити. И она была женой того фараона, который в силу обстоятельств известен нам больше, чем многие другие. И как мы видим из текстов и изображений, дошедших до нас через 3,5 с лишним тысячи лет, они были близки. Она все время рядом со своим мужем фараоном. Но сначала о том, как было найдено, где было найдено это чудо искусства, портреты Нефертити. В 1887 году некая крестьянка из арабской деревни Эль-Амарна или Тель-Амарна обнаружила, плаща белье у реки, несколько глиняных табличек с клинописными значками. Для человека несведущего это треугольнички, расположенные в разных сочетаниях. Она, по одной версии, продала это собирателям древностей, и ей дали неплохую сумму за это, ибо специалисты угадали, что там текст, и очень важный текст. По другой версии, она вообще, увидев каких-то белых людей и за что-то на них рассердившись, швырнула в них этой самой табличкой, которая для нее была все равно, что камешек у берега реки. И они увидели, что там клинописный текст. Так был обнаружен первый документ из того, что потом и сейчас называется Тель-Амарнским архивом по названию этой деревушки. Так археологи XIX века догадались, что они стоят на пороге великих открытий, потому что такие важные документы, как письмо фараона к царю хеттов, это оказалось на этой табличке, не могли лежать где попало. Было обнаружено одно из мест поиска археологического, и была найдена древняя столица мужа Нефертити, фараона Эхнатона. Было найдено название этой столицы – Ахет-Атон, что в переводе значит «угодный Атону». Было найдено множество документов из истории его знаменитой реформы. Фараона, который пытался отменить всех традиционных египетских богов и заменить их одним, самим солнечным диском. Атоном. Он сменил свое имя на Эхнатона, чтобы подчеркнуть, что он служит некоему новому богу. На этом месте, которое потом, как выяснилось, будет изучаться как столица фараона-еретика, был найден целый архив, где было много писем от азиатских правителей к фараону и от фараона к ним. И написаны они были клинописью, а не иероглифами, ибо древние египтяне считали свои иероглифы священными значками и предпочитали употреблять их внутри своего государства. А письма соседям писались на другом языке, на древнеаккадском. Аккадский язык – это язык одного из царств Междуречия. И это была клинопись, которая к тому времени, как и иероглифы, была расшифрована. Так вот, из этого архива, из раскопок древней столицы, пришла к нам та самая прекрасная. Конкретно руководил находками лучших портретов Нефертити немецкий археолог Людвиг Бурхард. Годы жизни 1863-1938. Этот человек с начала 20-х годов 20 века много работал над археологическими материалами Древнего Египта. Участвовал в раскопках и руководил раскопками заупокойных храмов фараонов более ранних династий, в частности, первой династии, а Эхнатон — это 18-я династия. Руководил и раскопками в Тель-Амарне. Он оставил очень заметный след в истории археологии в содружестве с Гастоном Маспера, одним из самых знаменитых исследователей Древнего Египта, составил в конце XIX века большой общий каталог Каирского музея, этого кладезя археологических открытий XIX века. Основал в Германии Институт археологии в 1898 году, но в 1933 по понятным причинам эмигрировал во Францию. Видимо, не был уверен, что его великие заслуги перед мировой археологией, перед Германией, которой он подарил уникальные портреты Нефертити, будут оценены этим новым режимом Третьего рейха. Я думаю, он был прав. А ведь он и его сотрудники в свое время после открытия портретов Нефертити совершили что-то вроде должностного проступка. Они не могли, не в силах были отдать Каиру эти уникальные портреты Нефертити. Он писал об этих портретах. На них надо только смотреть. Их нельзя описать. О них нельзя говорить. Только смотреть. Он был прав. По сей день смотрим и смотрим. И вот Бурхард с сотрудниками своими загипсовали эти портреты, сделали вид, что это незначительные архитектурные детали, ну, спрятали и увезли в Берлин. В Берлине есть египетский музей. Небольшой, но там находятся эти шедевры, портреты Нефертити, еще много замечательных вещей из Ахетатона. Люди застывают у витрины с Нефертити. Глаза в глаза смотрят ей в лицо, в удивительный излом, изгиб ее губ, и мне кажется, мы все с ней говорим. О чем же нам с ней поговорить? Давайте попробуем восстановить ее жизнь. Все сведения о Древнем Египте являются более или менее приблизительными. Кто-то из исследователей применил замечательное выражение, которое мне очень нравится. Когда мы говорим о событиях и людях Древнего Египта, мы представляем, цитирую, «вероятностную картину мира». Очень точно сказано. Надо помнить, что все приблизительно. Поскольку в Древнем Египте не было той последовательной строгой хронологии, которая теперь в исторической науке является всеобщей, все даты приблизительные. У них каждый первый год правления нового фараона назывался первым. И только путем сопоставления очень разнообразных источников удалось восстановить приблизительные века, половину века, первую, вторую, вот во второй половине 14 века до новой эры, спустя примерно 100 лет после Хатшепсут, и протекала жизнь этой одухотворенной красавицы по имени Нефертити. Сведения об ее происхождении, как всегда, не особенно точные, но все же говорят, что она была не царского рода. Она, по-видимому, была дочерью крупного чиновника Эйе из города Коптос и его жены Тии, дальней родственницы, матери Эхнатона. Надо сказать, что родственные связи внутри правящих династий в Древнем Египте были нормой. В официальных надписях Эйе и Тия называют иногда кормилицей и воспитателем Нефертити, великой супруги царя. Но младшая сестра Нефертити в своей надписи называет их родителями. Ну, трудно сказать, то ли это образное выражение «кормилица и воспитатель», в неком духовном смысле «родители». А может быть, и на самом деле родители, которых на всякий случай называли более скромно, потому что не так уж они были знатны. Нефертити стала женой фараона, который сначала именовался Аменхотеп IV. Он потом изменит свое имя. В год его вступления на престол. В этот момент ему было, видимо, около 15 лет. Для древних египтян время совершенно подходящее для супружества. Она, скорее всего, была еще моложе. Вот эти почти дети стали мужем и женой. Он правитель Египта, она его великая жена или первая жена, или главная жена. Долгое время она будет в этом статусе. Но через 6 лет после начала правления Аменхотепа IV он совершает то, что можно назвать революционным переворотом, духовным взрывом, чем-то очень неожиданным. И для нас, людей 21 столетия, трудно объясним, что с ним случилось. Он вдруг начинает великую реформу в той области, которая была священной для всех древних цивилизаций. Великую реформу в области религии, пантеона богов. Как это могло произойти и почему? Историки, конечно, на протяжении долгого времени думают над этим вопросом, предлагают объяснения. В каждом, вероятно, есть доля истины. Египет начинает переживать не лучшие свои времена. Вот отец еретика Аменхотепа IV, Аменхотеп III, правил безмерно долго, видимо, почти полстолетия. И при нем страна процветала, ей были подвластны многие завоеванные народы из окружения Нильской долины. На юг, Нубия, до 4-го порога Нила, простирались их владения. На северо-восток, нынешний Ближний Восток, нынешняя Сирия, Палестина, соседние территории. Там была хеттская держава и всякие мелкие царства. Хетты и египтяне начинали уже соперничать за то, чтобы их покорить. В долине Тигра и Ефрата тоже были те, кто признавали вассальную зависимость от Египта. Но удерживать такое для того времени огромное образование, которое своего рода было мировой державой, сохранять власть над ним было очень сложно. По крайней мере, во времена отца Эхнатона, Аменхотепа III, есть документы, которые показывают, что многих Египет удерживал просто подкупом, временами посылая дары и доказывая, что им выгоднее быть в мире с Египтом и сохранить свой статус, ну, то, что потом назовут вассалами. Но шло время, и Египет прекращает, по крайней мере, при юном Аменхотепе IV, завоевательные походы. Наверное, истощение ресурсов, внутренние трудности. В целом, для той эпохи удержать такую громадную для того времени территорию было непросто. И вот прекращаются завоевательные войны. А для древней цивилизации не воевать, не расширять свои территории опасно. Значит, не привозить новую добычу, не пополнять казну, не добывать новых работников, не устрашать соседей. И вот Эхнатон сначала под именем Аменхотепа IV вместо завоевательных походов и больших даров своим вассалам придумывает что-то совершенно неожиданное. Идея о том, что на самом деле есть только один бог. На смену громадному пантеону египетскому есть только один бог, сам солнечный диск, Атон. И этот солнечный диск любит и объединяет все народы. При этом фараон, как утверждает в своих надписях Эхнатон, фараон его сын. Это понятно. И он правит от имени бога. Но те, кто слушали рассказ о царице Хатшепсут, вероятно, помнят, как высоко было вознесено солнечное божество Амон-Ра, которого считали главным в пантеоне египетских богов. И вот вдруг этот фараон-еретик, как назовут его потомки, объявляет все это недействительным. Есть одно божество — солнце, обнимающее всех и любящие все народы. Это очень смелая революционная мысль, ибо в предшествующую эпоху так называемого Среднего Царства, столетия 2,5 назад, в Египте уже созрела идеология неравенства народов. Только жители Нильской долины – люди, а все остальные – жители, ну, как мы сегодня бы сказали, отсталых стран, и к ним относятся презрительно. Страна золота, страна песка – презренная страна Куш, азиатов вообще не считают ни за кого. Это была своего рода древнеегипетская шовинистическая концепция. И вдруг этот правитель объявляет, что нет, единое божество солнца всех любит. Я процитирую приписываемое ему сочинение «Гимн солнцу» в переводе замечательного русского востоковеда Бориса Александровича Тураева. Послушайте, как это звучит. «В единстве своем нераздельном ты, это солнце, сотворил всех людей, всех зверей, всех домашних животных, все, что ступает ногами по тверди земной, все, что на крыльях парит в Поднебесье, в Палестине и Сирии, в Нубии Золотоносной, в Египте». Заметьте, Египет на последнем месте. Тобой предначертано каждому смертному место его. Ты утоляешь потребы и нужды людей. Каждому пища своя, каждого дни сочтены. Их наречия различны, цветом кожи не схожи они, ибо ты отличаешь страну от страны и народ от народа. Удивительный взгляд для человека древности, к тому же правящего в Нильской долине, в Египте, где уже сложилась вполне шовинистическая идеология в предшествующую эпоху, где презираются все, кроме жителей Нильской долины. Как случилось это с этим человеком? Итак, нашей красавице Нефертити довелось стать супругой явного, потенциального, интеллектуально-духовного революционера. Ее жизнь, которую можно в какой-то мере восстановить по рисункам и надписям из новой столицы фараона-еретика, стало служением этой революционной идеи. В сущности, она могла бы просто оставаться в тени, как царица, жена, может быть, одна из многочисленных жен, и тогда ее роль не была бы заметна. Но, судя по данным раскопок столицы Эхнатона, города Ахетатона, она принимала самое активное участие в служении новому религиозному культу. Я бы даже сказала, в пропаганде этого нового культа, революционной идеи для своей эпохи. Замечу сразу, что, решившись выстроить новую столицу и переселиться туда, Эхнатон уже проявил себя как очень решительный политический деятель, дерзкий, смелый, может, от наивности. Он очень молод, от непонимания. Ему вокруг 20 лет, когда он принимает это решение. Ну, как не сравнить, хоть это наивно звучит, с Петром Первым. Новая столица, новые идеи, новое правление, новый подход к своей стране и новая столица. И вот он приказывает уйти из традиционной, он переносит двор, из традиционной столицы города Фивы, примерно на 400 километров к северу, на восточный берег Нила, и выстроить там новый город, назвав его Ахет-Атон, горизонт Атона. Как он уверяет в своих надписях, само солнце подсказало ему место. Место удивительное. Какая-то выемка на берегу реки, окруженная горами, и на самом деле очень красиво, изящно обрамленная как бы самой природой. Место, где можно комфортно выстроить город. Город строится для Древнего Египта, по понятиям Древнего Египта, стремительно. Надо сказать, что архитектура Древнего Египта – это тяжеловесная архитектура. Это огромные каменные плиты, которые с большими трудами выламывали в каменоломнях, потом медленно, усилиями сотен и тысяч людей, перетаскивали, подкладывая бревна, брусья, обвязывая их канатами. Это все показано в рисунках. Ахет-Атон строится по-другому. Из более мелких деталей, более мелких камней, которые можно быстрее добыть, быстрее сложить, город растет, ну, для Древнего Египта, не стремительно, но гораздо быстрее, чем было до сих пор. Нефертити перебирается туда вместе с мужем. Ну, рассуждая житейски, мы могли бы сказать так. В пустыню, где еще город только складывается, могла бы не торопиться. Пусть там сначала все будет налажено. К тому же это дерзкий поступок. В Фивах всеважнейшие святилища, жрецы, хранители мудрости, знания, связи с богами. Как ей не страшно было? Нет. По рисункам и надписям в молодой столице мы видим, она принимает на себя служение новому богу. У царицы появился эпитет, статус. Ее имени Нефертити добавлено еще слово «нефер» — красота, благость и титул «нефер неферу Атон», то есть ублажающая Атона своим сладкозвучным голосом. Видимо, она обладала красивым голосом, в нескольких надписях об этом говорится. И ее изображают с неким музыкальным инструментом в руках, систры, металлические кружочки, что ли, надетые на деревяшечки, видимо, серебряные. Серебряные кружочки, диски. Если уметь ими пользоваться, они могут быть сладкозвучными. Если просто шуметь, конечно, что-то вроде трещотки. Она не раз изображена в виде жрицы-музыканши. Она возглавляет религиозные процессии в наряде изображений. Участвует в самых торжественных обрядах в честь нового бога. Она становится жрицей нового главного бога. Смело и преданность мужу, и дерзость в отношении старых религий, здесь есть все. Есть изображения, на которых именно Нефертити, лично царица, награждает золотыми ожерельями неких людей. То ли новую знать, которая создает вокруг себя Эхнатон, то ли тех, кто имеет какие-то заслуги перед новым божеством, но во всяком случае она реальная участница этого политического действа, награждения, раздачи заслуженных наград. То есть она фигура не просто семейная, она здесь фигура политическая. Рисунки и надписи донесли до нас один из самых замечательных обрядов, связанных с новой религией. На рассвете, ровно перед рассветом, когда солнце, солнечный диск, вот-вот должен начать стремительно подниматься на небосклоне, именно стремительно, на юге очень быстро происходит вот это вознесение диска на небеса. Я не раз наблюдала сама это на рассвете, будучи в относительно южных краях, хотя и не в Африке. Это стремительное, кажущееся плавным и медленным, но стремительное действие. Вот в это мгновение, перед самым появлением солнечного диска, колесница, в которой находится фараон, идеолог новой религии, и Нефертити, служительница этой новой религии, эта колесница быстро перемещается. Это видно по движению коней. Все изображено в камне. Перемещается из дворца фараона в главный храм Атона. И в тот миг, когда солнце полностью взошло, они в храме. Символическое содержание процедуры совершенно ясно. Солнце на небе, все прекрасно. Жизнь продолжается, Атон нас оберегает. Надо сказать, что многочисленные изобразительные материалы, сцены жизни Эхнатона, Нефертити, всей их семьи, процессии, о которых я говорила, все это представлено на стенах зданий, на гробницах, на стенах храмов в новой столице Эхнатона в несколько иных формах, чем это было привычно и традиционно для древнего Египта. Реформа фараона, которую он, конечно, планировал как политическую, в политике не сыграла той роли, о которой он, видимо, мечтал. Произошло другое. Его религиозный переворот вызвал переворот в изобразительном искусстве. Картины, сцены жизни из Ахетатона совсем другие, чем прежде. Гораздо более реалистичные, живые, одухотворенные. Видимо, произошло следующее. Объявив предыдущих, прежних, традиционных богов неверными, Эхнатон дал разрешение художникам отойти от канона, очень важного в Древнем Египте. Были строгие нормативы того, как должен выглядеть фараон, как должны выглядеть его поверженные враги. Фараон всегда величавый, могучий, огромный. Враги жалкие, мелкие, он победоносный. Боги все имеют обличие и человечье, и многие из них имеют облик животных. Все это было привычно, знакомо, известно. И если он объявляет, что устанавливает совершенно новую религию, надо же иначе изображать фараона, как сына солнечного диска. И как будто бы какие-то путы разорвались, упали с рук, глаз, голов художников, с их души. Фараон теперь изображается как человек. Его жена как красавица-женщина, а не символ древних богов. Сам Эхнатон довольно узкоплечий, не похожий на тех великих предшественников, какими их изображали. Даже слегка сутулый, слегка отвисший живот и лоб мыслителя. Совсем другой. И красавица-жена, безмерно красивая, но абсолютно земная женщина, а не воплощение прежних богинь, которых было очень много в древнеегипетском пантеоне. Сцены из их жизни, не только религиозные, как та, о которой я уже говорила, встречаем солнце в храме Атона, а сцены из повседневности, семейной картины, дошли до нас во множестве. Это удивительно. Это мир жизни в общем-то, обычных людей. Фараон и царица сидят напротив друг друга на стульчиках и держат на коленях своих маленьких дочек. Ибо у Нефертити родились 6 дочерей. В более поздней эпохе, ну, например, в эпоху Средневековья, отсутствие мальчика-наследника, наверное, считалось бы большим бедствием. Здесь таких данных нет, хотя, может быть, просто считалось, что они еще и появятся, но у них было 6 дочерей. И вот они держат их на коленях, а солнечный диск, Атон, обнимает их лучами, а на конце каждого луча ладони с пальцами людскими, человеческими, чтобы подчеркнуть, как он любит людей, этот Атон, солнце, фактически единобожие в такие давние времена, и ласкает их, ну, в частности, конечно, прежде всего, царскую чету. На 14-й год правления Эхнатона случилось трагическое событие. Умерла его вторая дочь Макет-Атон, примерно 12-летняя девочка. Представлены потрясающие сцены скорби царя и царицы. Нефертити удивительно красиво заламывает руки. В общем-то, как всегда в царских семьях, многие дети умирали. Но здесь такая скорбь, такое несчастье подчеркнутое. Процессия по этому поводу. Есть вариация объяснения. Они боялись, видимо, что народ, ну, не народ в самом прямом смысле слова, а хотя бы их окружение, будет разочарован и огорчен этой потерей не только в человеческом смысле. Ведь если семья Эхнатона, каждое утро на рассвете встречающее солнце, находится под особым покровительством этого солнечного божества, под прямой защитой бога Атона, то как же он допустил эту скорбную утрату? Существуют также версии, недоказанные, о том, что могли случиться некие солнечные затмения, которые тоже порождали сомнения в великой религии, в величии новой религии, в ее правоте, в том, что солнечный диск Атон защищает царскую чету, все их семейство. Короче говоря, должны были быть сомнения, недовольство. Археологи, занимавшиеся очень тщательно изучением материальных памятников эпохи Эхнатона, заметили, что жители Нильской долины, многие, по-видимому, хранили и прятали изображения старых богов. Люди же не могут мгновенно переродиться. И если ближайшее окружение Эхнатона сменило веру, то вряд ли это относилось ко всей стране. Тем более, что, несмотря на этот новый культ, на это самовнушение, Атон нас защищает, Атон нас спасает, были трудности. Многие вассалы Древнего Египта недовольны. В письмах из Азии от мелких правителей есть такая информация. Они пишут: «Твой отец, Аменхотеп III, осыпал меня золотом, а ты прислал только половину». Есть такие тексты. Есть даже такой прямой, цитирую, тоже перевод Бориса Александровича Тураева: «Если ты не можешь быть столь же щедрым, как твой отец, то пришли хоть половину». Эхнатон договорился о том, что в Египет прибудет вавилонская царевна, желая ее выдать за кого-то из своих родственников, и прислал для ее сопровождения 5 колесниц. Вавилонский правитель пишет: 5 колесниц. Что скажут соседние цари? Дочь великого царя конвоирует 5 колесниц. Когда мой отец отправлял мою сестру, твоему отцу, ее сопровождали 3000 человек. Идет снижение статуса египетского фараона в глазах окружающих. То есть явные обиды, разочарования, слабости, и что-то надламывается в это время в семье Эхнатона. Трудно объяснить, что произошло в семье фараона. Но известно, что царица вдруг переселилась из большого дворца в другой, в северной части города. Они разъехались. Она не перестала быть женой фараона. Но рядом с фараоном появляется другая женщина по имени Кия. Она не занимает такого положения, как Нефертити. Ее не изображают участницей церемоний, процессий, богослужения. Нефертити, кажется, даже была верховной жрицей одного из храмов. У Кии этого нет. Кия тоже красива, ее портреты есть. Но совсем не так, как Нефертити. Это другой тип красоты. В ней есть что-то восточное. Например, вьющиеся волосы. Есть предположение, что она из Азии. В ней нет той европейской утонченности, которая отличается Нефертити. Видимо, возможно, у Эхнатона вспыхнула страстная любовь. И любовь эта, вероятно, была взаимной с этой женщиной. Есть данные предположительные о том, что Кия родила ему двух сыновей, как бы возместив то, что не сложилось с Нефертити. И, возможно, один из этих сыновей, тот, кто останется в мировой истории под именем юного правителя Тутанхамона, его гробницу найдет Говард Картер в начале 20 века, и находки из этой гробницы в стиле того самого амарнского искусства, о котором я говорила, будут восхищать человечество уже навсегда. Именно при этом мальчике, Тутанхамоне, произойдет реакция, будет отменена реформа, его первоначальное имя Тутанхатон он сменит на Тутанхамон, но это будет потом. Был ли он сыном Кии, трудно сказать. Но есть одна удивительная находка. Найден был гроб, который предназначался Эхнатону. Правда, мумия Эхнатона там потом не оказалась. Но на нем высечена молитва или любовная песнь некой Кии. Наш замечательный египтолог, соотечественник Юрий Яковлевич Перепелкин замечательно перевел этот текст. Итак, от имени этой женщины, Кии, которая, видимо, заменила около фараона Эритика потрясающую царицу Нефертити, звучат такие слова. «Буду слышать я дыхание сладостное, выходящее из уст твоих. Буду видеть я доброту твою ежедневно. Таково мое желание. Буду слышать я голос твой сладостный, подобный прохладному дыханию северного ветра. Да слышу я голос твой во дворце солнечного камня, когда творишь ты службу отцу твоему, Атону живому. Да будешь ты жить, как солнце, вековечно, вечно». Прямая перекличка знаменитой библейской песней. Любовный текст в религиозном обрамлении. Да, видимо, в конце жизни около фараона-еретика была другая женщина. В том дворце, где стала жить Нефертити, более скромном, но не нищенском, она не бедствовала, есть удивительная и редкая вещь для такой глубокой древности – зверинец, где содержала она экзотических животных. Видимо, в этом общении с природой, животными, которые тоже воплощают красоту этого мира, находила она утешение. Прекрасная пришла. Как подходит ей это имя? Мы ничего не знаем о том, как она ушла из этого мира. Ни могилы ее, ни гробницы. Так может быть, это и хорошо? Пусть не уходит никогда.